История Росендо Хуареса. Около 11 вечера. Я зашел в Альмасен, который теперь стал баром, на углу улиц Боливара и Венесуэлы. Из глубины зала меня окликнул незнакомый мужчина. Была в нем, видимо, какая-то внутренняя сила, ибо я тотчас ему ответил. Он сидел за одним из столиков. Не знаю, каким образом, но я почувствовал, что он уже долго там сидит, наедине со своей пустой рюмкой. Он не был ни росл, ни приземист и походил на скромного ремесленника, а, может быть, и на прежнего гаучо. Усы его были редкие и седы. По старому обычаю портеньо он не снял шарфа, перекинутого через плечо. Пригласил меня выпить с ним. Я сел, и мы разговорились. Все это случилось в 1930 каком-то году. Человек мне сказал: «Вы меня знаете понаслышке, а я вас знаю в лицо, сеньор. Я Росендо Хуарес. Покойный Паредес, наверное, рассказывал вам обо мне. Сейчас нам с вами спешить уже некуда, и я расскажу, что на самом деле случилось в ту ночь. В ту ночь, когда убили резателя. Вы, сеньор, все это описали в своем рассказе, судить о котором я не берусь, но хочу, чтобы вы знали всю правду и не верили сплетням». Он умолк, словно собираясь с мыслями, а затем продолжил: «Бывает, с тобой что-то случается, а понимаешь всю истину только через многие годы. То, что со мной приключилось той ночью, имело глубокие корни. Вырос я у реки Мальдонадо, там, за Флорестой. Скверная была речка, хорошо, что ее уже нет, заключили в трубы. Я так думаю и всегда думал, что никто не в силах застопорить ход прогресса. Ладно, в общем, каждый рождается где может. Я так и не дознался имени собственного родителя. Мать моя, Клементина Хуарес, была женщина бедная и зарабатывала на хлеб глажением. Думается, вышла она из провинции Энтре-Риос или из Уругвая. Как бы там ни было, а она часто упоминала о родственниках в уругвайском городе Консепсьоне. Рос я, как сорная трава. Научился драться на обмазанных сажей палках. Мы тогда еще не сходили с ума по футболу, это была игра англичан. Как-то вечером в Альмасене меня стал задирать один парень, Гарминья. Я было сделал вид, что не слышу, но он здорово выпил и не отставал. Мы вышли. Он обернулся и крикнул людям с дороги в полуоткрытую дверь: «Спокойно, приятель, я скоро вернусь». У меня был с собой нож. Шли мы вдоль речки, не торопясь, приглядывая друг за другом. Он был старше меня. Мы не раз бились на палках, и я чувствовал не сберечь мне свои потроха. Я шел по правой стороне улицы, он по левой. Вдруг он споткнулся о камни. Первым споткнулся Гарминья, и первым я кинулся на него, даже почти не думая. Резанул его лезвием по лицу. Мы схватились. Были моменты, когда меня только чудо спасало. И вдруг я нанес ему удар, который оказался последним. Позже я заметил, что он меня тоже ранил, чиркнул ножом пару раз. Той ночью я понял, как нетрудно убить человека и вообще убивать. Речка была внизу, под обрывом. Чтобы выиграть время, я спрятал покойника за печью для обжига глины. По чистому легкомыслию снял с его пальца кольцо, которым он любил похваляться. Надел себе на руку, поправил шляпу и отправился в Альмасен. Вхожу не спеша и говорю: «Похоже, что вернулся не он, а я». Взял стакан каньи и, ей-богу, выпил до дна. А потом кто-то и указал мне на пятна крови. В ту ночь я весь извертелся на койке, глаз не сомкнул до рассвета. Перед заутренней меня взяли полицейские. Мать моя, бедная упокойница, причитала тогда во весь голос. Скрутили меня все равно, как преступника. 2 дня и 2 ночи маялся я в каталажке. Никто меня не проведывал, кроме Луиса и Ралы. настоящего друга, да его не пускали ко мне. Как-то утром вызывает меня инспектор. Сидит, развалившись в кресле, даже глаз не поднимет, и говорит: «Значит, это ты прикончил Гарминдию?» «Как вам угодно», — отвечаю. «Мне угодно, чтобы меня называли сеньором. Нечего вилять и крутить. Вот заявление свидетелей и кольцо, найденное у тебя дома. Подписывай признание, и кончено». Обмакнул он перо в чернильницу и подает мне. «Дайте подумать, сеньор-инспектор», — отвечаю я наобум. «Даю тебе 24 часа, чтобы все хорошенько обдумал в камере. Можешь не торопиться. Но если не возьмешься за ум, значит, самое тебе место на улице Ля Серас». Стою я как пень и ничего не понимаю. «Если подпишешь, просидишь пару дней, не больше. А там я тебя выпущу. Дон Николас Паредос меня заверил, что сумеет замять твое дело». Пара дней оказалась дюжиной. Наконец, изволили обо мне вспомнить. Подписал я то, что они хотели, и полицейский отвел меня на улицу Кабрера. Под навесом были привязаны лошади, а в сенях и в доме было больше людей, чем в Киломбо. Будто собрание какое. Дон Николас отдыхал и пил мате, а потом меня принял. Лениво сообщил мне, что посылает меня в Морон, где готовятся выборы. Мол, рекомендует меня сеньору Лаферреру, который меня испробует. Письмо написал один черный парень, который, я слыхивал, сочиняет стихи о наших хибарах и всей нашей грязи, да люди культурные их не читают. Я сказал ему спасибо за доброту и вышел. На обратном пути полицейский за мной уже не тащился. Все обернулось к лучшему. Провидение знает, что делает. Смерть Гарминдии сначала дала мне горе хлебнуть, а теперь открывала дорогу. Понятно, я был у властей в кулаке. Если бы я не служил им, меня бы в бараний рог скрутили, но я старался не дрефить, и мне доверяли. Сеньор Лаферрер намекнул, что при нем мне будет вольготно и даже можно стать его личным телохранителем. Я делал все, что мне было велено делать. В Мороне, а потом и в округе, я заслужил у начальства полную веру. Полиция и сотоварищи постарались. Обо мне пошла слава храброго парня. Я прослыл нужным человеком для предвыборных кампаний в столице и в провинции. Выборы тогда были делом страшным, сеньор. Не хочу докучать вам рассказами о том, как кровь проливалась. Не видывал я радикалов, которые бы жили-поживали, держась за бороду Леандро Алема. Не было человека, который не относился бы ко мне с уважением. Я завел женщину, Луханеру и гнедого коня-красавца. Не один год фиглярил я под Морейру, который в свое время тоже, наверное, разыгрывал гаучо удальца. Играл я и в карты, пил горькую полынную настойку. Любят старики поболтать, но сейчас я поведаю вам то, что хотел поведать. Я, кажется, уже вспоминал Луиса Иралу. Друг, каких скоро не сыщешь. Был он человек уже в возрасте, никогда не чурался работы и меня любил как родного. Выборы душу его не мутили. Жил он своим плотницким делом. Никого не трогал и себя не давал в обиду. Как-то утром приходит и говорит: «Ты, наверное, уже слыхал, что меня бросила Касильда? Ее увел Руфино Агилера». Я с этим типом сталкивался в Муроне. И отвечаю Ирале: «Знаю его. Он еще не такой подонок, как другие из его рода». «Подонок он или нет, но теперь мне ответит». Я поразмыслил и говорю: «Никто никого не уводит. Если Касильда тебя оставила, значит, она любит Руфино и к тебе охладела». «А что скажут люди? Мол, струсил?» «Мой тебе совет. Не лезь в петлю из-за того, что скажут люди. И из-за женщины, которая тебя уже не хочет». «Речь не о ней. Мужчина, который думает 3 минуты кряду о женщине, не мужчина, а мокрая курица. У Касильды нет сердца. В нашу последнюю ночь она мне сказала, что я уже старый». «Она тебе сказала правду». «Правда — это то, что ранит. Но сейчас моя главная забота — Руфино». «Будь осторожен. Я видел, как Руфино орудовал в квартале Мерло. Как молния». «Думаешь, я перед ним срабею?» «Знаю, ты не робеешь, но все же подумай. Одно из двух. Или ты с ним покончишь и будешь изгоем, или он тебя кончит, и ты будешь на Чикарите». «Верно. А что бы ты сделал на моем месте?» Не знаю, но моя жизнь сложилась особо. Я парень, который не хотел гнить заживо в тюрьмах, стал убийцей за плату. Я не буду убийцей ни за какую плату, я хочу получить свой долг. Значит, хочешь поставить на кон свое спокойствие ради стороннего человека и ради женщины, которую уже не любишь? Он не хотел меня слушать. На следующий день до нас дошла весть, что он оскорбил Руфино в одной из лавок Мурона, и Руфино его прикончил. Он сам пошел на смерть, и его убили в честном бою, один на один. Я дал ему свой совет друга и все же чувствовал себя виноватым. Через несколько дней после похорон я увидел драку. Меня вообще не трогает поножовщина, а в то воскресенье стало просто не по себе. Что надо этим скотам, — подумалось мне, — режут себя за милую душу. В ночь, о которой идет мой рассказ, в ночь, венчающую мой рассказ, я уговорился с парнями пойти на танцы к мулатке Хулии. Столько лет минуло, а мне до сих пор видится цветастое платье моей подруги. Вечеринка была в бараке. Не обходилось, понятно, и без пьяных скандалов, но я старался утихомиривать буянов. А к 12 заявились чужие. Один, которого называли резатель, которого убили из-за угла той же ночью, угостил всех нас каньей. Судьбе вздумалось вылепить меня и его из единого теста. И случилось недоброе. Он подошел ко мне, стал задираться. Сказал, что он с севера, мол, слыхал про меня то да сё. Я пропускал его речи мимо ушей, но в них таился злой умысел. Он часто прикладывался к рюмке, чтобы, наверное, себя подбодрить, и, наконец, вызвал меня на драку. Тогда и случилось то, чего никто не хочет понять. В этом бесстыжем задире я увидел себя, как в зеркале, и мне стало совестно. Страха у меня никакого не было. Может, если бы был, я пошел бы драться. Я молчал, как ни в чем не бывало. А он мне в самое ухо кричит, чтобы все слышали. «Молчишь, значит, ты подлый трус!» «Думай, как хочешь», — говорю я ему. «Но я не боюсь прослыть трусом. Можешь еще добавить, если тебе так нравится, что ты обозвал меня сукиным сыном и плюнул в лицо. Теперь тебе легче?» Тут Луханера вытаскивает у меня из-за пазухи нож, где я его прятал, и сует мне в руки, дрожа от ярости, и говорит в довершение: «Росендо, я верю, ты живо его усмиришь». Я выбросил нож и неспешно направился к выходу. Передо мной в удивлении расступались все люди. Да какое мне дело, о чем они думали? Чтобы бросить старую жизнь, я отправился в Уругвай, где заделался возчиком. А когда возвратился домой, поселился вот здесь. Сан-Тельмо всегда был тихим кварталом.